Глава 7. «Белые, внимание!» Раздался в рации чей-то безэмоциональный голос. «Это зелень. Объект выехал из квартала. Движется в сторону офиса. Кортеж. 5 бронированных автомобилей типа «Горец МДП». Цель, предположительно, в центральном. Повторяю». «Подъем, салаги! Пришло время убивать!» Радостно прокричал один из головорезов, подпрыгивая со своего импровизированного спального места. Это был высокий, крепкий мужчина с выкрашенным в зеленый иракезом, одетый в песочные камуфлированные штаны, черные берцы и такого же цвета расстегнутую разгрузку на голое тело, из которой выглядывал комок темных жестких волос, расположившихся на внушительных грудных мускулах. «А я ведь изначально говорил им, что жертву нужно ждать возле одного из его мест силы, а не в примитивной засаде на какой-то гребаной дороге. Пилковы дилетанты!» Продолжал скалиться головорез, одновременно проверяя свое оружие, снаряжение и защитные амулеты. «Эй, горилла, ты где такие умные слова узнал?» С усмешкой спросил со своего матраса молодой парень. «Я думал, что кроме бухла и пыток тебе ничего не интересно. Оно вот как получается. Даже знаешь значение слова «дилетанты». Это потому, что тебя так часто называли?» «Закрой пасть, ублюдок!» Рявкнул здоровяк, выхватывая огромный тесак. «Или я выпотрошу тебя, как свинью!» «Так вот, почему тебя называют мясником. Долго на ферме работал?» Спросил парень, все еще не спеша подниматься. Вместо этого он начал поигрывать непонятно как появившимся в его руке магическим жезлом. «Сопляк! Я жрал таких дохлых магов, как ты, на завтрак, обед и ужин!» Рыкнул головорез и уже собрался рвануть вперед, но атаковать не успел. Перед мясником и его соперником возникла огненная стена. «Успокойтесь!» — прошипела черноволосая женщина в народной танзанийской одежде и вдруг зло прокричала. «Если вы, мрази, помешаете делу, то я лично превращу вас в пепел!» «Отойди, ведьма!» — рыкнул головорез, в руку которого словно бы сам собой влетел многозарядный гранатомет. «Или я сначала разберусь с задохликом, а потом возьмусь и за тебя!» Противник мясника после этой фразы довольно улыбнулся. Он назвал ее ведьмой? Серьезно? Значит, ему точно все мозги отбили. А какие надежды подавал? Молодой мужчина перевел взгляд на Лисану, глаза которой заволокло огнем, и убедился в правильности своих действий. Отлично. Вспышкина вне себя от ярости. А это значит, что ритуал подчинения сработает не в полную силу, и тогда она сможет размышлять и действовать более здраво. Находящиеся поблизости боевики, отметив расходящуюся от женщины ауру силы, тут же отступили на несколько метров назад. У всех еще стоял в ушах крик тройки сильных магов, которые решили опротестовать старшинство танзанийки и были с легкостью запечены до хрустящей корочки. Едва не вспыхнувший бой остановил знакомый всем участникам покушения вкрадчивый голос кардинала, контролирующего обстановку во всех временных лагерях своих бойцов через установленные видеокамеры и активирующего закладку ритуала подчинения. «Азимут, 107, корпус, ржавый, добросердечный, код, 11, старт». С каждым новым словом лица боевиков все больше расслаблялись, а из глаз пропадало осознанное выражение. Сумели противостоять этому только двое — Вспышкина, внутри которой словно плескался огонь, и спровоцировавший конфликт маг, едва заметно закативший глаза. «Цель — 5 автомобилей «Горец МДП». Объект — «Князь Морозов». Задача — уничтожить. Схема нападения — 2. Первый удар — Игорь Холмистый и Лисана Вспышкина. Атака после подрыва оконных проемов. На позиции». Когда готовые к сражению боевики заняли свои места, на Мархалевского повернула пятерка бронированных автомобилей. «Внимание! Обратный отсчет!» Раздался предвкушающий злорадный голос кардинала. 5, 4, 3, 2, 1, вперед!» С последним словом несколько десятков оконных проемов на двух ближайших высотках полетели вниз. В 20 метрах перед кортежем сформировалась каменная стена, а затем его накрыла 5-метровая волна огня. Громила с хищной улыбкой на лице принялся опустошать свой переносной гранатомет, а следом с помощью магии и огнестрельного оружия ударили и остальные боевики. Выглядящий молодо архимаг отметил, как слаженно поливает противника огнем отряд синих из соседнего здания, как неизвестные уничтожают выстроенный им барьер и покореженные, но все еще быстрые броневики вырываются из ловушки и продолжают движение. Понимание происходящего пришло в тот же момент, и усиливающий свою защиту архимаг попытался выкрикнуть предупреждение. Однако договорить он не успел. На крыше стоящего в отдалении здания бизнес-центра рода Морозовых показался десяток человек в ярко-красной одежде, и в демона Любов отправились обжигающие лучи света, а где-то сзади них раздался мощный взрыв, выбивший окна в соседних зданиях и ударной волной отправивший убийц с высоты второго и третьего этажа. «Нужно уходить», — пронеслось в голове мага, когда буквально через полминуты количество противников кратно возросло. Защитив разбрасывающую мощные заклинания Вспышкину от почти пропущенного удара инквизиторов, демона-поклонник отметил успешные действия боевых троек Морозова. Это были опытные и уверенные в себе бойцы, которые слаженно убирали одного убийцу за другим, что еще больше ухудшало их ситуацию. «Лисана, нужно уходить!» Рявкнул маг на ухо лидеру своего отряда и сформировал по центру улицы широкую 10-метровую каменную стену, разделившую защитников князя на две неравные части и подарившую несколько мгновений перерыва. «Отвали!» — рявкнула Вспышкина, отправляя мощную волну огня в пятерку вражеских магов и двух слабых демонолюбов, а затем бросила огненную комету в сторону стрелявшего по ним боевого вертолета. «Без нее мне будет сложнее уйти», — подумал рванувший обратно в здание маг. «А с другой стороны, она задержит преследователей и подарит мне такие нужные секунды для отступления». Я подъезжал к улице Мархалевского на ничем не примечательном легковом автомобиле, когда со стороны бизнес-центра раздался сильный взрыв. Началось, а значит, мы с Германом были правы и не зря предпринимали столь серьезные меры предосторожности. Подумал я, проносясь мимо экстренно затормозивших машин и слыша звуки яростного сражения. А не слабую они там на меня засаду устроили. Надеюсь, среди гражданских будет не так много жертв. Оказавшись на быстро пустеющей улице, с которой стремились уехать не попавшие в серьезную аварию автомобили, я тут же отметил объятую мощным потоком пламени дорогу, а также три разных направления, с которых демонопоклонники били попытающемуся выехать из опасной зоны бронированному кортежу. Где-то в глубине души шевельнулись узнавание и злость. «Да это же тот самый маг, что чуть не зажарил меня в лесу Танзинийского королевства!» Пробормотал я, ощущая знакомую мощь и силу. Если память меня не подводит, то в предыдущую нашу встречу я слышал женский крик. Интересно, а где эта дама все это время скрывалась? Почему решила расплатиться только сейчас? Мои размышления прервали две пятерки магов департамента полиции, которые слаженно атаковали пытавшихся перестроиться демонолюбов, и я позволил себе довольную улыбку. Чтобы сохранить побольше жизни и своих бойцов, и помня приватные разговоры с императором и патриархом, я решил предупредить их о высокой вероятности покушения на мою особу, и Синичкин взял на себя общее руководство действиями сводного отряда, ну или как минимум его скрытное перемещение в возможную зону покушения. Мелочиться никто не стал, поэтому теперь десятки сильных демонопоклонников успешно перемалывались не только штурмовыми отрядами рода Морозовых, но и инквизиторами и имперскими безопасниками. Последние, кстати, также брали на себя заботу об эвакуации гражданских лиц, которые будут находиться в зоне конфликта. В настоящее время выходить из автомобиля и помогать своим подчиненным вести бой я не собирался. И не только потому, что это их обязанность — защищать меня, а не наоборот. Тут скорее дело в ненужном риске, которого можно избежать. Все же ребята в кортеже осознанно пошли на смертельно опасное дело, и было бы глупо подставиться после их подвига. Уж если хотел помахать кулаками, то нужно было бы передвигаться в одном из броневиков лично. Однако и не приехать сюда я тоже не мог. А вдруг заяться жаждущий мести лидер демонолюбов? Кто тогда его становит? Может быть, главный инквизитор, который, как я заметил, занят сражением на переднем плане с какими-то богатырями? Или архимаги императора, встретившие достойного противника в огненной женщине, которая воюет чуть ли не с половиной всех наших сил? А может, мои бойцы, которые успешно действуют в тройках, но победить могут далеко не всякого противника? Даже и не знаю, сумеют ли они все справиться с одаренным такого высокого уровня, смогут ли хотя бы задержать его до прибытия подкрепления, или нет. Несмотря на вполне разумные размышления, кулаки сжимались словно сами собой, и что-то внутри меня больше всего желало прийти на помощь моим парням, а не отсиживаться в стороне. Лучше бы вообще в столичном доме остался, чем вот так смотреть и сдерживать себя. Однако, несмотря на внутренний конфликт, я успел быстро договориться сам с собой и пошел на компромисс. Вмешаюсь, если кому-то действительно понадобится помощь, но родовую магию применять не буду, воспользуюсь заклинаниями других стихий. Пока я размышлял и одновременно следил за боем, в небе появились вертолеты. Пара из них вела прицельный огонь по демонолюбам и прикрывала тройку транспортников, которые высадили несколько хорошо экипированных отрядов прямо на улице Мархалевского. Вдруг чувство опасности подало сигнал, и я увидел, как в сторону боевого вертолета летит огромная огненная комета. Летательному аппарату удалось в последний момент уйти с линии огня, однако теперь этот снаряд летел в меня и в находящихся поблизости людей. Не успел я выпрыгнуть из автомобиля и сформировать воздушный щит, как перед нами на дороге появились маги в обмундировании департамента жандармерии, которые приняли этот удар на себя. Тут же мимо нас пронеслись и две смазанные тени, объятые белым и красным призрачным пламенем. Судя по тому, что я успел заметить, это главный инквизитор империи сражался с сопоставимым по силе демонолюбом с зеленым иракезом. Следом за этой парочкой мчались еще двое высокоранговых воинов. Решив, что инквизиторы справятся сами, я вновь перевел внимание на архимага, которая забралась на каменную стену, поставленную кем-то вдоль дороги, напитала ауру большим количеством огня и успешно отбивалась от наших магов и даже подбила один из вертолетов, камнем рухнувший вниз. Прошлась она и по кругу магов-инквизиторов, которые засели на крыше моего бизнес-центра. Плохо. Если так будет продолжаться и дальше, то защита здания может не выдержать. Однако переживал и недооценивал своих союзников я зря. Сначала в женщину попал луч инквизиторов, а следом с неба ударила мощная ветвистая молния, наполнившая воздух озоном. Женщину снесло куда-то вниз, и по ней ударили десятки заклинаний. На этом бой закончился. Конец. С облегчением произнес я, однако в следующую секунду почувствовал опасность и рванул вон из автомобиля. Пара отверстий, появившихся сначала в заднем, а затем и в лобовом стекле, показали, что я все сделал правильно. Кто-то из врагов каким-то образом меня узнал, и этот неизвестный явно стреляет со спины. Я на мгновение высунулся проверить обстановку и чуть не попал под удар, однако главное сделать успел. Определил направление, с которого по мне так профессионально стреляли. Кувырок вперед, еще два выстрела, и я обнаружил противника. Им оказался неприметный старичок, который с потерянным видом сидел в бюджетном седане. Явно не желая привлекать к себе внимания, он приоткрыл окно автомобиля, стрелял из пистолета с отличным глушителем и вроде как даже не смотрел в мою сторону. Что любопытно, ощущение опасности у меня появлялось лишь во время самих выстрелов, а до и после этих моментов я ничего подозрительного не ощущал. Так вот каков тот шпион, который так филигранно вел меня из поместья. Понял я и, напитав тело духовной энергией, рванул вперед. Ожидаемо, что старик, как мастер диверсионных действий, а не боевых, не был готов к такой прыти. Поэтому он не успел среагировать, когда я подскочил к автомобилю, выхватил его оружие, затем вытащил его самого и очень осторожно ударил его по затылку. Мгновение, и бесчувственное тело валится на асфальт. «Герман, ко мне, быстро! Я в переулке. Взял языка». Вызвонил я начальника службы безопасности. Синичкин с несколькими жандармами и инквизиторами оперативно прибыл на место, и последние занялись пленным. Сходу вкололи ему какое-то средство, открыли рот и вырвали пару зубов, а затем сковали руки и ноги. «Не переживайте, ваша светлость», — сказал один из них, и зло посмотрел на демонолюба. «Мы умеем работать с этим мусором. Он у нас все скажет». «Как у нас дела?» — спросил я, когда мы с Германом Артемовичем остались наедине. «Потери? Кортеж?» «Кортеж ушел. А вот потерь много. 23 человека». Я выругался и уточнил. «Почему столько? «Да сильные твари попались», — поморщился Синичкин. «Особенно та, что с огненным даром. Хорошо, что эту мразь завалили», — зло произнес я. «Стольких ребят потеряли». «Вообще-то нет», — покачал головой мрачный Синичкин. «Она пропалила несколько метров земли под собой и ушла через какой-то подземный ход». Дед Тарас вернулся домой изрядно навеселе. «А, приперся, Ирод?» Уперев руки в боки, воскликнула Марыся, недовольно глядя на него. «Ну что, хорошо погулял? Чарку тебе налили, а ты рад?» «Чего ругаешься?» Удивленно выпучил глаза старик. «Сама ж сказала, чтобы я пошел и Федоровне кабана раздел. А как такое дело? И 100 граммами да не обмыть». «Да тут все 200!» Еще больше нахмурилась жена. «Зато свежины тебе принес!» Гордо выпрямился дед Тарас и протянул довольно внушительную авоську. Взгляд Марыси при виде такого подарка тут же потеплел. Муж знал, как ее быстро успокоить. Однако она вновь начала хмуриться, и, удивленный такой резкой переменой дед Тарас, поспешил добавить. «А я у Федоровны еще и копыта одно выпросил. Ты ж холодец хотела. Вот я и постарался». «Это хорошо. Иван мой холодец очень любит». Тут же принялась опустошать авоську женщина. «Вот тена!» — воскликнул дед Тарас. «Твой Иван? Любовника себе завела? Надеюсь, не такого молодого и полного сил, как я». «Пень старый!» — сплюнула Марыся. «Я сказала, мой холодец, а не мой Иван». «А мне показалось, мой молодец Иван». Рассмеялся был старик, но злая жена взяла в руки скалку. «Тебе лишь бы шутки шутить, а у ребенка проблемы». «Какие еще проблемы?» — удивился старик, глядя на жену. «А вот какие!» Схватилась Марыся за пульт телевизора и включила канал новостей. «Смотри давай! Как всегда, все пропустил!» В одном из центральных районов города сводный отряд силовых структур империи уничтожил банду из более чем 7 десятков демонопоклонников. Донесся до них закадровый голос молодого диктора, и на экране показали хорошо знакомую старикам разрушенную улицу, на которой из 9 высоток без повреждений были только 3. «На Мархалевского, значит?» Задумчиво протянул дед Тарас, сжимая свои сухонькие кулачки. «Никак эти ироды не уймутся!» «Вот-вот!» — воскликнула Марыся. «Я бы им все ноги и руки повырывала!» «Как Иван?» — задал дед Тарас следующий вопрос. «Да не говорили про него ничего!» Сдавленным голосом сказала Марыся и поспешно отвернулась. «Да не реви ты, старая!» Повысил голос дед Тарас и ударил кулаком по столу. «Да все нормально с ним, жив и здоров. Было бы по-другому, об этом точно бы пронюхали. А раз так, то нечего и сопли распускать. Может, его вообще там не было?» «Ага!» Вновь повернулась к мужу злая Марыся. «Конечно, не было! Да если где опасно, Иван тут как тут! Тем более такой серьезный бой и на улице Мархалевского, а мальчик там не при делах. Ты сам-то в это веришь?» «Не верю», — был вынужден согласиться дед Тарас. «Но в том, что с Иваном все в порядке, уверен». «Уверен он», — с повлажневшими от слез глазами протянула Марыся. «А если они вернутся? Если захотят повторить покушение? Что тогда делать будем? Он же без нас пропадет. Как мы Феофану на том свете в глаза смотреть будем, а? Ты подумал?» Вместо ответа дед Тарас нахмурился, встал и направился к двери. «Ты куда это?» Возмутилась Марыся таким поведением мужа. «А сама не видишь?» Повернулся дед Тарас. «В погреб иду. Нужно пару банок огурцов малосольных взять. Марго они очень тогда понравились. И малинового варенья возьми». Тут же добавила жена. 3 банки. А то как же мы к Ивану и без таких гостинцев?»